Глава 26. Лекарка обитала в шатре на территории королевского сада. Когда принцесса, волнуясь и заикаясь, поведала ей о причине своего визита, женщина довольно быстро помяла пациентке живот, заглянула в глаза, послушала пульс, подтвердила подозрения мужей и поздравила Лукрецию с зачатием. Потом, строго грозя пальцем, лекарка вручила молодой женщине мешочек трав для чая, запретила пить кофе и посоветовала есть больше нежирного красного мяса и фруктов. Потом, не дожидаясь стеснительных вопросов, добавила, что мужьям внимание уделять можно и нужно, по крайней мере, пока живот не мешает их седлать, а вот уставать и бегать по жаре нельзя. Вдохновленная новостью, принцесса тотчас отправилась порадовать королеву Апраксиду. Мать племени как раз принимала воительниц в своей любимой галерее. Все было как обычно. Густой аромат кофе и ароматических масел, суровые женщины с боевыми браслетами и несколько скромно держащихся мужчин в синих тюрбанах. Но, пожалуй, впервые девушка задумалась, а каково здесь будет расти ее детям? Сумеет ли она научить дочерей быть сильными и храбрыми? Сумеет ли принять изнеженность и избалованность мужчин? Нет. Лукас, несмотря на воспитание, отличался от большинства гаремных мальчиков в лучшую сторону. Но вот Руол... Принцесса поморщилась, вспомнив накрашенные губы младшего супруга. Кажется, ее будет тошнить от помады. А ведь она даже не собирается целовать южанина. Мать как раз давала распоряжение погонщицам животных и, увидев Лукрецию в необычное время, слегка заволновалась. Даже прервала аудиенцию и пригласила девушку подойти ближе и рассказать, как здоровье ее старшего супруга. Невеста успокоила правительницу, сообщила, что татуировка почти зажила. Потом глубоко вздохнула и поделилась своей главной новостью. «Я была у лекарки, Ваше Величество. Она подтвердила, что через 8 месяцев у вас появится еще один внук или внучка». Апраксида просияла и тут же громко оповестила всех, кто был в зале. «Супруга моего младшего сына готовится подарить мне радость!» Воительницы немедля поздравили Ее Величество с такой доброй вестью, а потом в большом зале поставили сундук, в который все желающие смогут положить подарки для будущего новорожденного принца или принцессы. Подарки не обязательно было подписывать, и такой сундук, оказывается, служил сигналом, что хозяйка дома в ожидании. Считалось, что подарок нерожденному – это почти подарок богине, и потому сундуки часто пополняли обычные прохожие, а потом родители должны были использовать все, что находили в сундуке для воспитания ребенка. Новость о беременности принцессы быстро распространилась по дворцу. Следующими, конечно, узнали фрейлины. Восторженно ахая, дамы в тот же день собрались было шить малышу приданное, но выяснили, что местные традиции запрещают готовиться к рождению ребенка, а все необходимое принесут родственницы, когда малыш и его мать будут в безопасности. «А во что же будут заворачивать младенца, когда он родится?» Удивлялись леди и втайне договорились приготовить вышитые пеленки. Старшая экономка лишь сверкала глазами и уверяла, что незамужним девушкам такие вещи знать не положено. Это мнение, конечно, только подогревало у дам интерес и желание выйти замуж. Леди Марилла даже обратилась к принцессе с просьбой посодействовать ее счастью. Ей полюбился один из офицеров прежней охраны. Набирать себе гарем, по примеру госпожи, юная леди не рискнула. Принцесса поддержала желание своей подопечной, но посоветовала отложить свадьбу до возвращения каравана, ведь брак, заключенный по чужим обычаям, в Занире могут и не принять. Фрейлина погоревала, но быстро смирилась, сообразив, что у нее теперь есть время накопить к свадьбе денег и прикупить желанный домик на тихой улочке неподалеку от дворца. Между тем в заботах дни буквально летели сквозь пальцы. Лукреция, обеспокоенная приступами тошноты и головокружением, всюду ходила в сопровождении Лукаса. Принц всячески заботился о супруге. Носил с собой подкисленную воду, соленое печенье, полотенца и нюхательные соли. Итай следил за приготовлением пищи. Все жирное, жареное, острое и соленое было безжалостно изгнано из кухни. А к столу подавались свежие паровые овощи, нежирное мясо, фрукты и полезный зеленый чай. Руол все эти хлопоты игнорировал, большую часть времени проводя с друзьями в гаремах других воительниц. Лукреция порой хотела призвать его к порядку, но при ней красавчик вел себя сдержанно, а ругать его просто так у жены не было ни времени, ни желания. Албас и Хикмет спелись окончательно и теперь помогали там, где принцессе не хватало знаний – в казармах, в загонах скота и среди стражниц. Мужчины убедили воительниц в своих полномочиях и взяли на контроль запас оружия и продуктов. Неимоверными усилиями караван был собран в положенное время. Заперев личные покои огромным железным ключом, Ее Величество торжественно вручило принцессе малую печать и малую же корону, объявляя своей заместительнице на время отсутствия. Воительницы приветствовали это решение громкими криками, а сама временная правительница думала в этот момент, как распределить оставшихся в городе стражниц, чтобы их хватило для охраны стен. Но самый большой сюрприз принцессе преподнес Руол. В день отправки каравана младший муж пришел во дворец и, упав королеве в ноги, самым умоляющим тоном просил расторгнуть его брак с принцессой и заключить с другой воительницей. Ее Величество оценило мольбу, которая прозвучала в голосе южанина, и без удивления спросила у Лукреции, согласна ли она отпустить мужа без драки. Получив согласие, мать тут же разорвала цветные нити на запястье юноши. «Церемонию проведем у моря. Не стоит прерывать не начавшийся путь. А пока пусть твоя будущая жена найдет тебе место у своего очага», – распорядилась королева. Руолу оставалось лишь поклониться и занять свое место за спиной новой госпожи. Лукас, смирно стоящий за плечом жены, ощутил небывалую радость и благодарил богиню за то, что его лицо скрывал конец тюрбана. Столь широкая улыбка считалась неприличной для воспитанного мужчины. Караван отбыл, и Лукреция ощутила всю тяжесть реальной власти. С утра до наступления жары к ней шли просители, иногда с мелочами: отпустить из королевской кладовой корзины фиников или решить вопрос с качеством ткани, выданной на пошив формы. Порой вопросы касались опеки над стариками или спором между пастухами из-за воды. Во время жары Лукреция наслаждалась обществом супругов, обсуждала с ними нерешенные вопросы, а с наступлением прохлады шла на обход стен и складов. Занирцы не зря перебирались к побережью. В это время года вокруг города часто бушевали песчаные бури, и одной из забот коменданта пустынного города была регулярная проверка колодцев и фонтанов, наблюдение за здоровьем стариков и забота о том, чтобы в каждом доме был запас еды на 3-5 дней, который мог дуть особенно сильный и пронзительный ветер. Во дворец принцесса возвращалась лишь глубоким вечером и, отпустив дам, шла в гарем к Лукасу. Муж радостно встречал ее уже в дверях и сразу вел в купальню, чтобы снять напряжение и усталость долгого дня. Под его ласковыми руками Лукреция расслаблялась, а принц, шепча на ухо слова любви, искусно дарил жене наслаждение, а потом приносил поднос с ужином. Порой массаж приводил принцессу в игривое настроение, и она утягивала мужа в бассейн, чтобы предаться с ним любви в приятной прохладе. Потом они могли пойти на ужин во второй гарем или уединиться в спальне. Все зависело от степени усталости принцессы. Пока беременность не особенно сказывалась на ее работоспособности, но уже влияла на ее настроение и желание. С кухни были изгнаны прежде любимые персики и инжир. Зато Хикмет по всему Заниру искал тыквенные семечки и кунжут, которые госпожа могла есть, не отрываясь от очередного свода законов или трактата по соколиной охоте. А спустя еще несколько недель в Лукреции проснулась ненасытная женщина. Лукас впервые ощутил растерянность, когда заласканная, залюбленная супруга вместо сна вдруг томно подтягивалась и набрасывалась на него с ответными ласками. На второй или третий день изможденный принц сдался и отправился за советом к старому другу. Хикмет нашелся в тренировочном зале. Облаченный лишь в шальвар и легкую тунику, хранитель гарема отрабатывал комплекс упражнений с легкими кинжалами. Он бабочкой порхал по залу, и лишь блеск стали выдавал опасность его восхитительного танца. Увидев принца, хранитель отложил оружие и поклонился. «Что привело вас ко мне, повелитель?» «Брось, Хикмет, мне нужен твой совет, как друга и мужчины», — вздохнул Лукас. «Выпьем чая?» — предложил хранитель гарема. «Мне бы хотелось, чтобы нас никто не слышал», — смутился принц. «Можно выпить щербета прямо тут». Друг потянул Лукаса в уголок, где стоял низенький столик с кувшином и серебряными стаканчиками. Лимонный щербет восхитительно освежал, а Хикмет не торопил принца, так что старший супруг быстро набрался смелости и изложил свою проблему. «Теперь я понимаю мудрость наших предков, заповедавших женщинам брать себе несколько мужчин», — грустно сказал Лукас. «Значит, ты готов разделить госпожу с другими?» — уточнил Хикмет. «Лишь бы она сама была довольна», — замялся принц. «Я был счастлив, когда Роул выбрал другой гарем, и до сих пор ревную принцессу к Албазу. Иногда, когда она не видит, он смотрит на нее с такой тоской». «А ко мне?» — Хикмет внезапно заинтересовался рельефным узором стаканчиков. «Что к тебе?» «Ко мне ты станешь ревновать госпожу?» «К тебе?» — Лукас задумался. Хикмет был не просто другом, почти братом. Именно он показал свободолюбивому принцу, куда можно применить ту свободу, которую ему предоставили в обход обычаям и правилам дворца. По традиции, любой мужчина гарема мог ублажать госпожу, будь на то ее желание. Но Лукреция... Принц на миг словно окунулся в волшебное тепло рук и губ любимой супруги. Потом представил, как ее целует другой, едва не зарычал, но продолжал вызывать в голове образ жены. С каждым днем она все больше нуждается во внимании, ласке, заботе, а потом появится ребенок, и ему просто не хватит сил и времени быть единственным. И если с кем-то и делить свою златовласую Перри, то лишь с тем, с кем делил многое. Я буду ревновать, но не покажу своей ревности. Благо моей жены для меня важнее собственных переживаний. Но ведь ты хранитель гарема. Неужели ни одна воительница не пожелала взять тебя в свою постель? Теперь настал черед Хикмета отводить глаза. Желающих было много, но все они видели во мне лишь трофей, а принцесса увидела во мне личность и сделала так, что ненужного пасынка приняли во дворце со всем почтением. Знаешь, сколько тех, кто дразнил меня подкидышем, теперь вежливо кланяются, обращаются с просьбами передать подарок или прошение госпоже. Заискивают, приглашают в постель. Я хочу быть с Лукрецией, больше ни с кем. И если ты мне запретишь это, останусь один». Принц немного оторопел от выплеска эмоций всегда сдержанного друга. Но тут же обнял его и сказал, что его жена непременно оценит такую искренность и страсть. Только Лукреция может не согласиться, предпочтет сдерживаться и томиться желанием. Как же нам уговорить ее? «Нужна будет помощь Албаза», — со вздохом сказал Хикмет. «Госпожа во многом полагается на него. Попробуем обсудить с ним такую возможность. Прямо сейчас, решил не откладывать принц. Город казался тихим, но Лукреция чувствовала, как растет напряжение. Стражи все чаще докладывали о подозрительных тенях, мелькающих за стенами, а еще рассказывали, что прежде в Занир частенько наведывались грабители, не брезгующие оставленной мебелью, коврами и посудой. Чтобы спастись от нападения, оставшиеся в городе жители сбивались в один квартал и пережидали там набеги разбойников. Но на этот раз город был закрыт целиком, и, кажется, среди мелких нищих племен зрело недовольство. Принцесса слушала все эти разговоры, волнуясь и переживая. И, наконец, в один из дней ей стало плохо прямо на приеме прошений. Опытная экономка тотчас подала холодную воду и отменила прием. «Должно быть, буря будет, госпожа. Сегодня многим старикам не можется». «Буря? Песчаная буря», – подтвердила женщина. «Некоторые воительницы только рады. Разбойники к городу не подберутся, и можно 3-4 дня безвылазно провести в гареме». Лукреция бледно улыбнулась и позволила Лукасу проводить ее до своих покоев. Там правительница быстро отдала распоряжение на случай своего отсутствия, раздала задание плетельщикам кружев, велела разнести старикам запасы воды, фиников и лекарств, а потом попросила Лукаса проводить ее до гарема. К удивлению молодой женщины, супруг повлек ее ко второму гарему, но, заметив недоумение, пояснил: «Буря может обрушиться в любой момент, поэтому нам лучше быть вместе со всеми. Я с разрешения хранителя гарема занял комнату Руола, а в пустых спальнях сложен запас воды и еды на несколько дней». Лукреция только порадовалась такому единодушию своих мужей. Если честно, она уже подумывала найти для Итая другой гарем. Но мальчик так старался порадовать ее, готовя все новые блюда сообразно вкусам госпожи, что желание расстаться с ним немедленно не возникало. Мужья уже закончили утренние хлопоты, и все собрались в гареме. Лукас усадил Лукрецию на диван, предложил прохладный щербет, а сам сел на пол, чтобы размять супруге ноги. Итай подал обед, а Албас сел рядом, чтобы покормить жену рассыпчатым пловом. Последним пришел Хикмет, сообщил, что буря начинается, и принес кувшин легкого белого вина. «Попробуйте, принцесса! Непривычному человеку тяжело перенести бурю, а вино поможет успокоиться». Поразмыслив, принцесса не отказалась и с удовольствием выпила пиалку кисленького легкого вина, заедая его сладостями. Мужчины не присоединились, но это в Занире было нормальным. Спиртное пили в основном женщины. Хранитель гарема подлил еще немного. Лукас начал незаметно целовать и облизывать пальцы Лукреции, а Албас завел интересный разговор о способах ношения скрытого оружия. Куда делся Итай, принцесса не заметила. Зато увидела, что Хикмет снова подлил ей вина и придвинулся ближе, лично поднося пиалку к губам госпожи. Лукас уже неспешно поглаживал колени. И не успела принцесса сформулировать, что ее насторожило, как очутилась на коленях Албаза. А Хикмет сел рядом и горячечно нашептывал на ухо, как она прекрасна и как желанна. «Прошу вас, госпожа, доверьтесь нам. Мы хотим лишь порадовать вас». Руки хранителя гарема легонько поглаживали запястья принцессы, а южанин, не теряя времени, покрывал поцелуями шею и ключицы супруги. Приятная расслабленность покинула молодую женщину. Она выпрямилась, отстраняясь от мужчин, и, взяв в руки лицо принца, заглянула ему в глаза. «Ты согласен?» – спросила она, уже, в общем-то, зная ответ. Власть старшего супруга в гареме была достаточно высока, так что без согласия Лукаса соблазнять госпожу прямо в гостиной Хикмет бы не осмелился, разве что она сама бы призвала его в свои покои или пришла в его комнату. Да и Албас предпочел бы уединение в своей опочивальне. Получается, этот совместный ужин и есть некая церемония, закрепляющая факт совместного владения. Вместо ответа принц потянулся к ее губам, подтверждая выводы. Прикрыв на миг глаза, принцесса постаралась отбросить сомнения, строгие лица своих воспитательниц и нехорошие слова, которыми называли женщин, водивших дружбу сразу с несколькими мужчинами. Потом открыла глаза, улыбнулась и сама потянулась к Албазу, собираясь попробовать губы южанина на вкус. Кажется, мужчины действительно договорились не ревновать. Но каждый стремился доказать, что он лучший. Пока Лукреция целовалась с младшим супругом, хранитель гарема ласкал губами ее пальцы, а Лукас на правах старшего супруга уже стягивал шальвары, неспешно целуя нежную кожу внизу живота, чтобы подобраться к самому сокровенному. Принц раздвинул ей ноги и одну узкую лодыжку подхватил Хикмет, а вторую придержал Албас, не отвлекаясь от поцелуев. Принцесса краснела от откровенности позы и от целой бури ощущений, когда тебя целуют сразу и в колено, и в самую сердцевину женского начала, и в губы. Трудно сосредоточиться на чем-то одном. Поймав губами стон супруги, Албас вдруг осмелел и позволил своим рукам спуститься ниже, к застежкам жилета. Три щелчка, и налившаяся, порозовевшая и сверхчувствительная грудь легла в его крупные ладони. Лукреция вновь застонала от восхитительного ощущения свободы. Младший супруг не спешил тискать нежные полушария. Он просто любовался открывшимся ему богатством. И его опередил Хикмет, проследивший кончиком языка нежную голубую венку. Эта ласка вызвала не только стон, но и попытку прогнуться навстречу ускользающему рту хранителя гарема. Большего мужчинам было и не нужно. Принцессу уложили на диван, подложив под спину подушки. И пока Лукас властвовал над влажной тайной, Албас и Хикмет вволю наигрались с чувствительными сосками, розовыми ореолами и восхитительными округлостями Лукреции. Для продолжения диван сочли неудобным, и следующий раунд любовной схватки перенесли в спальню Лукаса, потому что в ней была самая просторная кровать. Албас унес Лукрецию на руках, а мужчины пришли сами, прихватив с собой широкую ленту. Чтобы принцесса не стеснялась, ей завязали глаза и вновь принялись ласкать. Только теперь она с трудом различала, чьи руки и губы прикасаются к ней, заставляя стонать в полный голос. В эту ночь Лукреция не проявляла инициативы, привыкая к телам своих мужчин. Сладкие ласки Лукаса, жесткие поцелуи Албаза, страстная порывистость Хикмета – все смешалось под завывание бури и выкинуло ее на берег в странном, словно вечернем сумраке. Ветер немного утих, но песок все еще носился в воздухе, затмевая солнце. Водяные часы показывали, что прошло больше суток с тех пор, как принцесса вошла в гарем. Все тело, присыщенное ласками, ныло. Хотелось искупаться, а еще больше поесть. Потеряв сосредоточие своего интереса, мужья зашевелились на кровати и, прикрываясь простынями и покрывалами, подошли к супруге за утренним поцелуем. Первым по традиции подошел Лукас. Лукреция обняла его, заглядывая в глаза, и долго целовала, отдаваясь поцелую, как танцу или битве. Вторым был Албас. Высокому южанину пришлось наклониться, чтобы получить не просто короткий чмок в подбородок, а полноценное объятие и долгий обжигающий поцелуй. Хикмет немного стеснялся, зато умудрился притиснуть принцессу к стене и не просто поцеловать, а потереться о тело госпожи своим телом и даже доказать, что повелительница желанна даже после длинной и страстной ночи. Возможно, эта ласка настроила бы всю компанию на повторение безумного марафона, но в воздухе отчетливо поплыл запах жареного мяса и лепешек, так что бурчание голодных желудков заставило мужчин разжать объятия и заняться поисками одежды для выхода в общую гостиную. В традиционной шестиугольной комнате обнаружился и Тай, раскладывающий по тарелкам еду. Принцесса благодарно чмокнула зардевшегося парнишку в макушку и схватила большой кусок запеченного мяса, собираясь съесть на месте. Уговоры мужей сначала искупаться не подействовали. «Малыш хочет кушать», – заявила Лукреция и тут же забрала у Албаза полоску вяленой дыни, а у Хикмета горсть фиников. Кончилось все тем, что мужьям пришлось кормить прожорливую супругу с рук. И только потом она согласилась на ванну и массаж. Выглянув наружу, Хикмет сообщил, что выходить на улицу без плотных покрывал нельзя, так что у них есть возможность провести тихий вечер в семейном кругу. Никто не возражал. Лукас принес из своей комнаты музыкальный инструмент, похожий на гитару с длинным грифом. Албас, немного смущаясь, отыскал в своем приданном свирель. Лукреция знала, почему супруг смущался. У южан духовые инструменты считались прерогативой женщин. И потому, что напоминали мужской половой орган, и потому, что с помощью свистков передавались приказы в десятках. У Хикмета инструмента не было, но принцесса знала, что он отлично танцевал, и уговорила его исполнить что-нибудь. Саму Лукрецию учили играть на клавесине, мандолине и маленькой арфе. Ни одного такого инструмента здесь не было. Зато она могла петь, пока Лукас подбирал мелодию. И Таю, как самому младшему и необученному, достался бубен и связка бубенцов. Внезапный концерт всем поднял настроение, а хитрый Хикмет уговорил принцессу потанцевать вместе с ним под предлогом отработки кинжальных ударов. И в конце концов так откровенно намекнул на свое желание, что мужья отвели глаза, признавая право принцессы выбрать любого мужчину гарема, и громко сообщили, что пора немного убрать стол и сварить кофе. Пока они хлопотали, Лукреция и Хикмет уединились в его маленькой комнатке. Узкая кровать, конечно, доставила некоторые неудобства, но Хикмет оказался гибким и изобретательным любовником. А потому к столу Лукреция вышла такой расслабленной и томной, что даже предложила мужьям спеть для них балладу своей родины. Голос у принцессы был не слишком высоким, но и не таким низким, как у воительниц. Зато незнакомая мелодия и откровенные взгляды так раздразнили Албаза, что пить кофе Лукреции пришлось в его комнате. И лишь когда на Занир опустилась ночь, Лукас увел зевающую жену к себе и уложил спать, клятвенно пообещав себе проснуться раньше неугомонной супруги, чтобы порадовать ее нежнейшими ласками на рассвете.